494. Прежде чем описывать бар-мицву Даника, я бы хотел вернуться на несколько лет назад и рассказать о бат-мицве Атиды. Бат-мицву отмечают девочки, когда им исполняется 12 лет, празднуют тем самым свое вступление в еврейскую общину в качестве полноправного и ответственного перед Богом за свои поступки человека, как и мальчики в 13 лет. Однако, в отличие от последних, бат-мицва отмечается обычно домашним, считается обычно домашним праздником в кругу семьи, а не в синагоге. Девочку не вызывают к Торе, и она не читает Авдалу, во всяком случае не у ортодоксов. Однако либеральные и консервативные общины разрешают делать это. Мы постоянно ходили в консервативную синагогу, а кроме того, Атида, будучи девочкой очень интеллигентной и самостоятельной, заявила, что считает, что хочет подняться к Торе, как мальчики, и сделает это не хуже любого из них. Все осложнялось еще и тем, что у нее не было достаточно времени на подготовку, ей осталось не больше полугода. Она, тем не менее, очень интенсивно готовилась со своей учительницей Орой Гутман. Яша с Элли специально приехали из Израиля на этот праздник. Церемония в синагоге проходила очень красиво и трогательно. Было много гостей, были и наши друзья, и друзья наших детей, евреи и неевреи. Атида вела себя уверенно, а ее заключительная речь вызвала слезы на глазах и не только у нас. Все были в восторге, а приглашенный на бар-мицву Хайнц Галинский сказал даже, что после Атиды мальчикам, празднующим бар-мицву, придется нелегко, чтобы сравниться с ней. Мы все очень гордились ею. После Атидиного вступления гости перешли в банкетный зал, где для кидуша был накрыт стол с напитками и закуской. Там было и вино, и водка, и селедочка, и лососина, и красная икра, и другие вкусности. Сам праздник мы отмечали в помещении ложи Бнейбрит. Туда был приглашен певец, исполнявший еврейские песни на идыше. Было весело, и, что важнее всего, сама Атидка была довольна. Если Атидина бат-мицва была своего рода экспромтом, то бар-мицва Даника была запланирована заранее до малейших подробностей, до мельчайших подробностей. У мальчиков было все несколько сложнее, и сам отрывок из Торы тоже. Поэтому они готовились к бар-мицве в течение года. Даник учился у профессора Тишауэра, которому он ходил на уроки вместе с Изи Исааком Беттером. После бар-мицвы мальчиков мы подружились с этой милой семьей, а сами мальчики дружат еще и сегодня. Они остались друг для друга самыми близкими друзьями. Отпраздновать же Даникину бар-мицву было единогласно решено в Израиле. Это и понятно, почти все родственники жили там, и самое главное, там жил Яша. Пока наш сын готовил свои еврейские тексты, Наташа поехала в Израиль искать зал и ресторан для проведения хорошего праздника для сына. Мы же с детьми остались в Берлине. Наташа регулярно звонила, и мы говорили с ней по телефону, и я был в курсе всех ее приключений. Оказалось, что найти хороший зал торжеств, где была бы вкусная и недорогая еда, совсем нелегко, да еще и о музыке следовало позаботиться. Наташечке приходилось крутиться. Впрочем, как оказалось, я совершенно напрасно злорадствовал. Мне тоже досталось неслабо, причем не совсем это не было связано с предстоящей бар-мицвой. Однажды вечером, поужинав, мы втроем, все втроем, сидели на кухне в нашем семейном клубе, так сказать, и беззаботно болтали. Вдруг зазвонил телефон, я быстро снял трубку, думая, что это звонит Наташа из Израиля с очередным докладом. Однако я услышал в трубке незнакомый мужской голос, спросивший по-немецки, может ли он говорить с господином Рудштейном. Я представился, он тоже, это был некто господин Ш.К., один учитель в Хезе гимназии. Он сразу начал говорить со мной в агрессивной манере. Он был очень возбужден и временами переходил даже на крик. Со мной не стоило говорить таким образом. Я совершенно спокойно попросил его успокоиться и, если можно, прекратить истерику. Он не успокаивался и даже начал мне грозить прокурором. Он, дескать, решил к нему обратиться, на что я сказал ему, что не возражаю. Он обратится к прокурору, а я к адвокату, и посмотрим, чья возьмет. Постепенно начала вырисовываться вся картина. Оказалось, что наша дочь на его уроке, тот факт, что урок был ужасно скучным, ее ни в коем мере не оправдывает, решила написать по-английски письмо своей подружке в Израиле. Это письмо было отобрано этим самым Ш.К.-ом, который письмо не порвал, а прочел, и, как оказалось, совершенно напрасно. Я вообще считаю чтение чужих писем недостойным и даже низким поступком. В этом же письме, адресованном подруге, Атида писала, что учитель, она имела в виду именно его, Ш.К., настолько некрасив, неприятен и скучен, что наверняка ни одна женщина не захочет с ним переспать. Я не буду лучше приводить английского слова, которое моя милая дочь использовала, чтобы выразить поярче свою мысль. Я не знаю, что больше привело злополучного учителя в ярость. То, что на его уроке Атида писала письмо, или ее прогнозирование его интимных шансов. Я, во всяком случае, не стал говорить ему, что я по этому поводу думаю. Должен сказать, что ситуация сложилась довольно комично, и мне с трудом удавалось сдерживать смех. Меня, естественно, пригласили к директору школы, которому этот идиот рассказал о содержании письма. Директор сероватый, скучноватый, мужчина небольшого роста, сидел за письменным столом и тоже не знал, как себя вести. Комичность этой истории не ускользнула и от этого типичного немецкого чиновника. Я сказал ему, что считая неправильным чтение чужих писем, даже если они написаны на уроке, я извинился за свою дочь, она и сама тоже уже извинилась, и сказал, что думаю, что эту историю с письмом, содержавшей анализ сексуальной привлекательности учителя Ш.К., следует навсегда похоронить. Директор обещал мне, что он не упомянет об этом в личном деле Атиды, для него Юлит. Однако он солгал. Позже ей сказала ее директриса гимназии имени Вальтера Раттенау, очень умная женщина и обладавшая чувством юмора, что она не понимает, зачем нужно было писать об этой истории в личном деле. Но, сказала она, лично она получила от чтения искреннее удовольствие. Между тем вернулась в Берлин Наташа и рассказала о том, что ей удалось в Хайфе снять в районе Стелла-Марис на улице Черняховского 25 или 26, один очень приятный зал, и договориться даже о меню, и даже раздобыть певца. Короче говоря, она блестяще справилась с поставленной задачей. Были заказаны в типографии пригласительные билеты на иврите и немецком, и вот, наконец, наступил торжественный день. В пятницу 7 июня 1991 года мы с нашими друзьями собрали в синагоге на Пестолоцци, и рабби Штайн пригласил Даника сделать субботник кидуш. Все мы, а особенно наш сын, очень волновались. хотя мы знали, что самое главное ему предстоит только завтра. Тем не менее, все прошло очень хорошо. Я сейчас вижу, как Даник стоит с поднятым серебряным бокалом в руке рядом со знаменитым кантором Нехамой, обнимающим его одной рукой. Маленькое замечание. Забегая вперед, я обязательно должен добавить кое-что. Уже через много лет после тех событий кантор Нехама был награжден правительством ФРГ Большим Крестом за заслуги. Раби Штайн затруднялся рассказать нам об этом, так как никак не мог произнести слово «крест». Он вышел из щекотливого положения, заменив его словом «орден». В результате получилось, что Нехама был награжден Большим орденом за заслуги, но все-таки не крестом. Как я уже упомянул, главное торжество предстояло на следующий день, в субботу, 8 июня 1991 года. Мы встали рано, и все были радостно возбуждены. Я успокаивал сына, хотя мне кажется, что я сам больше нуждался в этом, чем он. Потом пришел оператор, и мы с ним листали семейные альбомы, чтобы он мог отобрать фотографии для фильма. Наконец мы отправились в синагогу. Стояла ужасная жара. Все обливались потом, но никто не обращал на это внимания. Гости начали уже собираться, а Даник их встречал на дворе синагоги. Из соображений безопасности на улице собираться было нельзя. Он был в белой кипе и в талите. Наконец началась служба, и его вызвали к Торе. Я, как и положено, гордо стоял рядом с сыном и, конечно же, тоже волновался. Однако Даник сделал все хорошо, очень хорошо, и даже ни разу не запнулся, как в прошлом его сестра. Я очень гордился сыном. Кроме того, то, что я был вызван к Торе и прочел там короткий текст, также было для меня значительным событием. Не следует забывать, что в моем воспитании, к сожалению, полностью отсутствовало обучение еврейским традициям, не говоря уже об основах религии. Все прошло довольно быстро, а дальше поздравления и праздничный кидуш. Было очень жаль, что на таком торжестве отсутствовал Яша. Праздник в Хайфе прошел замечательно. Зал был украшен гирляндами, работало несколько мощных кондиционеров, столы ломились от вкусной еды, бесплатный бар предлагал любые напитки в любом количестве. Собралось около 80 человек, присутствовала вся наша довольно многочисленная израильская семья и друзья Даника, и наши друзья из Израиля, из Берлина. Пришел и мой шеф из Тель-Ашомер, Шакет. Все были в хорошем настроении. Прекрасный певец пел почти без перерыва, и танцевальная площадка не пустовала ни минуты. Яша с Элей были в прекрасном настроении, и сейчас, когда я смотрю на те фотографии, я вижу, что Яша по-настоящему веселится. Я редко видел своего брата столь беззаботно веселым и счастливым. Наша жизнь приносила нам много радости, настолько, что я иногда даже боялся этого и спрашивал, реально ли все это, или я сейчас проснусь, и все исчезнет, растворится. К этому времени относятся и серьезные изменения у меня на работе. Мой старый шеф, профессор Шумахер, ушел, к сожалению, на пенсию, забрав с собой и дружескую семейную атмосферу, царившую в нашей клинике. Его место занял профессор Роланд Феликс, человек очень динамичный, без сомнения, очень талантливый и холодный. Клинику постепенно заполнили прибывшие с ним молодые, способные и, я бы сказал, пугающе энергичные технически и теоретически ориентированные медики. Я намеренно не упоминаю слово «врачи», ибо такими в настоящем смысле этого слова они не были. Это были ребята, рвущиеся вверх по карьерной лестнице, пишущие, как Феликс, и требовал огромное количество статей в медицинские журналы. Диагноз поставить они могли только при помощи технических средств и лаборатории. Поверьте, это не брюзжание представителя старого поколения, старой школы. Поймите меня правильно, я не отрицаю необходимость этих достижений современной медицины отнюдь. Я не хочу, чтобы врачи, как в Средневековье, пробовали мочу на вкус, но я считаю, что нужно всегда находить время для разговора с больным и для старого доброго клинического обследования. Именно так устанавливается контакт с больным, иногда тяжело страдающим человеком. Ведь он ищет нашей помощи и хочет видеть перед собой врача. Я выделяю намеренно это слово крупными буквами, а не только машину робота, потому что иначе за бортом останется и он сам. Я знаю, что дело здесь вовсе не в профессоре Феликсе. Такова современная тенденция и не только в медицине. Сам я по-прежнему уделял каждому больному необходимое время. И поверьте, мои пациенты очень оценили. Мой папа, которого я очень уважал и уважаю как врача, всегда говорил мне: «Имей в виду, сын, если больному после разговора с врачом, даже когда врач уже не в силах ему помочь, не стало хоть немного легче, значит, это не врач, и он должен срочно искать себе другую работу». Простите меня за старомодность, но я думаю, что мой отец был совершенно прав. Конечно, когда глубоко вникаешь в проблемы своего пациента, ты как бы берешь часть его забот на себя. Это трудно, и это тяжело. Но нельзя забывать, что ты врач и сам добровольно выбрал эту святую профессию помогать людям. Ведь не зря же олицетворением врача является горящая свеча. Светя другим, сгораю сам. И это правда. Это должно быть правдой. А техника? Техника сама по себе. Она, конечно, тоже нужна, без сомнения. В 90-е годы обстановка в Берлине начала медленно, но неуклонно меняться в худшую сторону. О том, что антисемитизм постепенно перестал быть в Германии абсолютным табу, я уже писал. Однако дело было не только в этом. Чисто внешне конец 20-го и начало 21-го века ознаменовалось грандиозными строительствами и модернизацией и самого города, и людей. Известно, что новое – это еще не означает лучшее. Так, на мой взгляд, произошло и с Берлином. У меня невольно возникает параллель с роскошным магазином КДВ, Kaufhaus des Westens, торговый дом Запада. Там произошло то же самое. Раньше это был старый, элегантный и дорогой магазин с той особенной атмосферой, которая, как патина, отличает настоящую ценность от чего-то еще себя не проявившего. Это был магазин с огромным шармом и старомодней вежливостью, с огромными старыми кожаными креслами, приглашавшим передохнуть уставшего покупателя, и кафе на каждом шагу. Потом магазин модернизировали. Появилось много стекла, стали, алюминия и бетона. Старая буржуазная атмосфера исчезла, уступив место безликой аккуратности. Покупатель перестал чувствовать себя кем-то особенным, не покупателем, а гостем, что ли. Все стало обычным, как повсюду, только роскошней. Я надеюсь, что мне удалось передать ту разницу, которую я ощущаю. То же самое произошло и с Западным Берлином, который был городом жемчужиной на фоне серого ГДР. Его центральная улица Курфюрстендамм, сокращенно Кудам, больше не была до глубокой ночи полна элегантных людей, которые медленно прогуливались, любовались богатыми витринами. Да и сами витрины тоже изменились, исчезли магазины со старомодней, но красивой мужской одеждой, как, например, Эдмунд Вюнч. На смену им пришли много современных магазинов, заполненных современным товаром и выглядевших модерново безлико. У меня появилось ощущение какой-то отчужденности, утрата чего-то своего, близкого только мне, что ли. Это уже был не мой Берлин, это уже были не мои 80-е. Да и сам я был уже наверняка не тот. Меня лично коснулись перемены. Локализация была переведена в другое место и оснащена самой современной аппаратурой. Но постепенно я освоил ее, тем более, что она была удобнее, и мне не нужно было уже, находясь рядом с пациентом, все время хоть немного наоблучаться. Теперь я мог все делать из соседней комнаты, операторской. К моим услугам было дистанционное управление. Приват-доцент Карин Кох, мы уже были с ней давно и на «ты», получила место шефа в клинике Бергмана в Потсдаме, рядом с Берлином. А ее место занял Юрген Панхорст, с которым мы тоже были в дружеских отношениях. Мы сейчас все встречаемся, когда я бываю в Берлине. Со мной начал работать новый коллега, доктор Эренфрид Штандке, врач из бывшего ГДР. Кто-то распустил про него злобные слухи о его якобы сотрудничестве со Штази, восточно-германской госбезопасностью. Но очень скоро выяснилось, что это была клевета. Он оказался хорошим парнем и очень толковым доктором. Мы с ним быстро подружились. Сейчас он шеф большого отделения где-то около Дрездена. Однако сменим тему. В нашем доме, этажом выше, жил в такой же квартире, как и наша, очень приятный сосед по фамилии Хоффман. Это был высокий, красивый, подтянутый, всегда элегантный мужчина лет 50, никак не больше. У него были волнистые, черные с проседью волосы и всегда веселые, ярко-голубые глаза. Он служил в Берлинском сенате, занимая пост сенатора департамента по делам здоровья и семьи. Он много путешествовал, владел семью языками, часто бывал в Израиле, являясь большим его другом. Кроме того, он просто был хорошим мужиком, и у нас с ним постепенно установились хорошие соседские отношения. Мы даже иногда поливали его цветы, когда он был в отпуске. Иногда мы с ним выпивали по бокалу сухого вина, до которого он был большой охотник. Когда я впервые зашел в его комнату, то меня поразили две вещи. Потрясающее количество книг и журналов, занимавших почти все стены, и даже лежавших в других местах, и почти полное отсутствие мебели. На дверью в его кабинете висела большая картина, выполненная маслом и сразу привлекшая мое внимание, так как я люблю картины на морскую тему. Я попросил Хоффмана продать мне ее, но он не пожелал с ней расставаться. Его право на это наш разговор был закончен. Как-то я сбегал по лестнице, и в подъезде я увидел Хоффмана, беседующего с Гердом Абрахам, отцом Свена. Я поздоровался, и вдруг Хоффман говорит мне таким легким, даже игривым тоном: «Ах, знаете, доктор Рудштейн, а я ведь через 10 месяцев умру». Я был, естественно, несколько шокирован такого рода, юмором, что ли, и сказал ему, что мы все когда-нибудь умрем. Между тем он продолжил: «Да нет, я совсем не шучу, у меня нашли глиому в лобной части мозга. и врач сказал, что жить мне осталось примерно 10 месяцев. Я был потрясен. Будучи нейрохирургом, я прекрасно знал, что такое глиома. Это злокачественная опухоль головного мозга. Шансов на выживание, если все было так, как он рассказал, у него не было никаких. И, видимо, какой-то бессердечный, с позволения сказать, врач ему вот так все жестко и преподнес. Я совершенно не собираюсь в рамках этой работы пускаться в дискуссии о том, надо ли говорить пациентам о наличии у них злокачественных опухолей или не надо. Пусть из-за этого на страницах медицинских журналов ломают копья специалисты, но я считаю, что в такой безжалостной форме сообщать больному о том, что ему осталось жить всего несколько месяцев, преступно. Это преступление против человечности, если хотите. Такого рода врачам не место в медицине. Их на пушечный выстрел нельзя подпускать больным людям. Пусть работает себе в какой-нибудь научной лаборатории. После этого разговора мы с Гердом долго молча ходили по улицам. Мне сейчас еще не по себе, когда я думаю о том, что должен был пережить этот молодой еще человек, когда ему столь безжалостно преподнесли эту новость. Отвлекаясь от моральной стороны этой истории, скажу, что игривый тон, каким Хоффман сообщил мне свой диагноз, можно объяснить тем, что его опухоль была расположена в лобной доле мозга, что обычно ведет к некоторой дурашливости. Это один из симптомов болезни такой локализации. Ему не помогли ни операции, ни облучения. Его состояние продолжало ухудшаться. Незадолго до смерти он повторно женился на своей бывшей жене, видимо, чтобы облегчить ей проблемы с наследством. Поступок в высшей степени благородный, на мой взгляд. Впрочем, воздержусь рассуждать на эту тему. Вскоре после его смерти к нам зашла его старая новая жена, через кавычку, и молча передала мне письмо от Хоффмана, написанное им за несколько дней до смерти, и, да, ту самую картину. Письмо было написано им, но ничего разобрать было уже почти невозможно. Строчки скользили вниз, буквы расплывались. Он писал, что всегда очень меня уважал, и что просит принять эту понравившуюся мне когда-то картину в подарок в память о нем. Печальная и трогательная история, правда. А картина эта висит у нас в салоне и вызывает у меня воспоминания о бывшем хозяине и о бренности всего земного. Страница 503.